Желтым пятном обернулась листва на разбитом асфальте бульвара. Черным шрифтом пробегают идеи и мысли о том, что от жизни нам надо немного по факту, ну ладно. Каждый отмеряет столько материи, сколько ему будет надо, но только ему будет мало. Нужно отрезать еще и еще, чтобы хватило на несколько жизней, чтобы в дальнейшем, не тратя физической умственной силы, не киснуть. Чтобы не виснуть, черту развитие мысли, черту все эти размытые письма прошения, черту все то, что не несет отношения к опустошению. Нет уж, спасибо, не надо, жалкий кусочек материи ты променяешь на жалкое чувство спасения. Тонкая нить оборвется, и вскоре нам некуда будет идти. Нам некуда будет идти. Нам не во что будет поверить и жить, нам нечего больше хранить. Пустота нам заменит свободу. Пустота продается народу за деньги в прилавках завышенным ценником. Довольные лица замученных пленников не отойдут никогда от наркоза, от комы. Они не поймут, они никогда не поймут. Нет, они не пойдут, они ни на что не пойдут. Против чего? Против системы законной веры, против навязанной цели, против течения мысли абсурдной, что лезет во все доступные щели. О том, что мы очень ущербны, о том, что мы очень доверчивы к власти, о том, что раскрыли вонючие пасти, и после мы просим, подкинули кость. Желтые листья разбросаны словно страницы прочитанных писем. Это безумные крики души, но которые мы никогда не услышим. Написано только Всевышнему, идолу Богу, Верховному Оку, который вещает дальнейший сценарий и планы подобно пророку. И этот сценарий длиной бесконечности, возрастом целую вечность. Его содержание ценит и чтит практически все человечество. Но одно ли там было перо, одно ли рукой написаны строки, одна ли цикличная нить у нас, или же есть скоротечные сроки. И чтобы познать, чтобы уверовать, чтобы духовно понять, нам нужно упасть, все потеряв, но поднявшись мы снова покой обретя, обустроим по-новому, переосмыслить все то, что разрушено было. И мысленно мы нарисуем свой храм, где искренне молимся этим богам, где искрами сыпятся слезы от радости, слезы души, людской благодарности. Это расплата за прошлое, это свобода, это и есть рука помощи людям, которые губят себя и других, которые продали жизнь, а взамен удовольствия миг ощутив, обрекают себя на вечные муки, приговором себя осудив. Приговором себя осудив и навеки уснув, забыв свое имя, забыв свое громкое имя, забыв.